Глава 4. Система компетенций, необходимых для работы характеристик коммерческого персонала. Компетенции – это все навыки, знания и установки человека, которые он проявляет в процессе работы. В понятие компетенции входят как навыки, так и личностные модели поведения, обусловленные характером, темпераментом и ценностными установками. Одним из залогов успеха при подборе сотрудников отдела продаж является правильное определение системы оцениваемых компетенций. Для нас важно изначально определиться с тем, какие компетенции являются обязательными или желательными для того, чтобы наш продажник достиг успеха. При неправильном определении компетенций любые инструменты оценки будут малоэффективными, так как мы просто можем измерить не то, что действительно важно. Рассмотрим базовую модель компетенций сотрудников, а затем адаптируем ее к оценке торгового персонала. Из чего складывается поведение и результат действий человека? Проанализируем несколько составляющих. Схематически это могло бы выглядеть так. От результата ведут две стрелки к «может» и «хочет». «Может», в свою очередь, подразделяется на способности и навыки. «Хочет» подразделяется на «нравится», «выгода», «витальное», «материальное» и «нематериальное» и «ценности», «внешние» и «внутренние». Итак, мне надо подпрыгнуть на 5 метров или поднять холодильник на 5-й этаж самостоятельно. Могу ли я это сделать? Скорее всего, нет. Может ли человек в принципе подпрыгнуть на такую высоту? К сожалению, не помню последнего рекорда Сергея Бубки, а то бы точно сказала. Первое, от чего зависит результат и поведение человека, относится к категории «может». Из чего же складывается эта категория? Почему одни люди, пройдя тренинг по продажам, могут быстро применить полученные знания на практике, а другие нет? Почему одни дети хорошо рисуют, а другие плохо? Таким образом, мы с вами приходим к понятию «способности». Под этим словом мы будем подразумевать те природные задатки, которые практически невозможно изменить во взрослом возрасте, и, как показывает практика, на это даже не стоит тратить время и усилия. Однако некоторые люди, хорошо рисовавшие в детстве, свои способности развили, а другие нет. При одинаковой физической силе один грузчик донесет холодильник целым на 5-й этаж, а другой все края обобьет. При одинаковой изначальной способности убеждать людей, одни продажники так навсегда и остаются на уровне продаж в сетевом маркетинге, а другие строят переговоры гораздо более универсально и грамотно. От чего это зависит? От навыков. А вот их уже можно развивать, корректировать и совершенствовать практически в любом возрасте. Первое слагаемое успеха может определяться как «может» равняется сумме способностей и навыков. Ответьте себе честно на вопрос. Всегда ли мы делаем то, что можем, или максимум из того, что можем? Нет. Вопрос в том, почему? А потому, что на поведение и результативность не менее, а иногда и более сильное влияние оказывает наше «хочет». Из чего же оно складывается? У вас есть любимое занятие, увлечение, хобби? Конечно, у многих оно есть, причем большинство из нас не получает за это оплаты, признания, карьерного роста, хотя изредка исключения встречаются. Почему же мы остаемся верны своим увлечениям? Потому что нам это просто нравится. То есть мы получаем удовольствие от самого действия, не ожидая за это какого-то особого поощрения. Довольно часто мы делаем то, что нам не особенно нравится, но выгодно или необходимо. Объединим эти два фактора словом «выгода». Выгоды условно можно разделить следующим образом. Витальные, жизненно необходимые. Хожу на стройке в каске, хотя жарко и некомфортно, потому что понимаю, иначе можно поплатиться жизнью или здоровьем. Материальные, делаю что-то, потому что за это хорошо платят. Нематериальные, делаю что-то, потому что за это хвалят, можно сделать карьеру, ко мне будут хорошо относиться и так далее в зависимости от карты мотиваторов. Карта мотиваторов – ключевые, наиболее значимые факторы мотивации конкретного человека. Ну и, наконец, ценности. Мы можем делать или не делать что-то не только потому, что нам это нравится, не нравится, выгодно, невыгодно, но и потому, что это соответствует или не соответствует нашим ценностям. Например, мы задерживаемся на работе, чтобы помочь коллеге. Нам уже хочется уйти домой, денег за это никто не заплатит, да и коллега не является другом. Но такие ценности, как взаимопомощь и важность командной работы, заставляют нас остаться и помочь ему. Или клиент предлагает выполнить левый заказ. И деньги, в общем-то, нужны, но так как мы дали обещание своему работодателю не работать вне компании, мы отказываемся. Ценности также условно можно разделить на внешние. Я поступаю так только тогда, когда это могут видеть или знать другие люди. Внутренние. Я поступаю так всегда, потому что иначе просто не буду себя уважать. Очевидно, что внутренние ценности гораздо труднее менять, по моему мнению, и не нужно. В то же время они делают сотрудника более надежным и предсказуемым. Внешние ценности гораздо легче поддаются воздействию извне, но и вероятность совершения нехорошего поступка в отсутствии зрителей резко возрастает. Таким образом, мы можем сгруппировать компетенции по модели «может, хочет». Теперь построим модель компетенций, начав с блока, характерного для всех продажников, а потом рассмотрим специфические компетенции. Итак, каковы же общие компетенции для всех категорий торгового персонала из блоков «может, хочет»? Для удобства слушателей компетенции расположены в алфавитном порядке. Значимость той или иной компетенции может определяться спецификой работы именно в вашей компании, а также возможностью или невозможностью корректировки. Общие компетенции торгового персонала. Адаптивность по отношению к людям. Умение адаптироваться, подстраиваться под людей различного психотипа, социального и иерархического уровня «хочет плюс может». Обоснование целесообразности необходимо в связи с тем, что клиенты достаточно сильно различаются. Кроме того, довольно часто продажникам приходится общаться на разных уровнях иерархии, а также с людьми, отвечающими за различные этапы принятия решений. Активное слушание. Умение активно слушать. Может. Необходимо для того, чтобы располагать клиента к себе и побуждать его к предоставлению максимальной информации о потребностях и ситуации в компании клиента. Амбициозность. Постоянное стремление добиваться больших результатов, быть лучшим, вырасти карьерно и или профессионально. Мы имеем в виду, разумеется, здоровые амбиции, подкрепленные возможностями человека. Хочет. Необходимо для достижения более высоких результатов, а также для расширения возможностей материальной и нематериальной мотивации. Карьерные и профессиональные амбиции хороши в том случае, когда есть возможности для их реализации. Дает более широкий спектр возможностей мотивирования. Активность. Активная жизненная позиция, стремление развиваться. Хочет. Необходимо для осуществления активных продаж, а также для постоянного развития в профессии. Активные продажи. Навыки активных продаж. Может. Необходимо для успешного осуществления активных продаж. Аналитическое мышление. Анализ поведения клиента и анализ территории. Может. Необходимо для самостоятельного эффективного построения системы работы, а также для закрепления успехов и предотвращение повторных ошибок. Баланс наличия собственного мнения и учета мнения клиента – смешанная референция «хочет плюс может». Тип референции – особенность человека, который определяет, как он оценивает себя и принимает решения на основе собственных суждений или руководствуясь внешними мнениями. Подробно эта тема рассмотрена в книге Светланы Ивановой «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час?» необходимо для клиентоориентированного подхода в продажах, а также для возможности отстаивать интересы компании и оказывать влияние на клиента. Вариативность мышления. Умение находить несколько, много вариантов решения проблемы или задачи может. Необходимо для поиска решения в неоднозначных и сложных ситуациях. Вежливость, корректность. Хочет плюс может. Необходимо для построения позитивных отношений с клиентами. Возражение. Навыки работы с возражениями клиента. Может. Необходимо для эффективного преодоления сомнений и возражений клиента. Выявление потребностей клиента. Стремление и навыки выявления потребностей клиента. Хочет плюс может. Необходимо для эффективного сбора информации, который приведет впоследствии к грамотной презентации выгод на основе потребностей клиента. Навыки возврата дебиторской задолженности. Может. Необходимо для получения платежей от клиентов. Завершение сделки. Навыки завершения сделки. Может. Необходимо для завершения продажи, получения готовых сделок и объема денежных средств. Знание специфики бизнеса продукта. Не всегда необходимо. Может. Максимально быстрая адаптация к работе в конкретном бизнесе и с конкретным продуктом. Инициативность. Готовность проявлять разумную инициативу. Хочет плюс может. Необходимо для внесения разумных инициатив в рамках своей зоны ответственности и полномочий. Инновационность. Умение разрабатывать инновационные решения. Может. Необходимо для успешного развития своей территории, клиентов, нахождения новых алгоритмов в работе. Интерес к людям и работе с людьми. Хочет. Необходимо для искренней заинтересованности в клиенте, как следствие для создания позитивных взаимоотношений. Интуиция. Способность на интуитивном уровне быстро понять человека и выбрать правильную модель поведения. Может. Необходимо для быстрого реагирования на ситуацию, быстрой подстройки к клиенту. Клиентоориентированность. Ориентация на помощь клиенту и решение задач клиента, учет интересов клиента, ориентация на построение долгосрочных, плодотворных отношений с клиентами. Хочет. Необходимо для установления долгосрочных позитивных отношений. Кооперативность. Готовность помогать коллегам. Хочет. Необходимо для взаимодействия в команде, помощи новичкам. Лояльность. Приверженность в идеале, отсутствие негатива как минимум. К бренду, компании, коллективу, клиенту, продукту. Лояльность как установка на длительную работу в компании. Хочет. Необходимо для соблюдения интересов компании, бренда, коллектива и так далее, а также для прогнозирования срока работы сотрудников компании при условии соблюдения руководством своих обязательств. Маркетинг. Знание основ маркетинга, необходимых для успешных продаж. Может. Необходимо для анализа потенциала территории, а также для использования маркетинговой аргументации в продажах посреднику. Мобильность. Способность быть легким на подъем. Хочет. Необходимо при работе, связанной с разъездами, незапланированными заранее встречами, а также командировками. Неконфликтность. Отсутствие раздражительности, умение не провоцировать конфликты и грамотно себя вести в конфликте, управлять конфликтом. Хочет. Необходимо для построения эффективных взаимоотношений как в коллективе, так и с клиентами. Обучаемость. Способность воспринимать и тут же использовать новую информацию, знания, навыки. Может. Необходимо для профессионального роста, а также в ситуации сложного продукта или большого ассортимента. Обязательность. Стремление и способность выполнять свои обязательства. Пунктуальность. Хочет. Необходимо для соблюдения обязательств перед клиентами, а также для позитивных взаимоотношений и поддержания репутации компании. Ориентация на результат. Стремление добиваться максимального результата без ущерба для качества работы. Хочет. Для достижения оптимальных и максимальных результатов в работе. Презентация. Навыки проведения презентаций. Может. Необходимо для проведения индивидуальных и групповых презентаций. Позитивное отношение к людям и к жизни, умение видеть в первую очередь положительные стороны и возможности в любой ситуации. Хочет. Необходимо для развития позитивных отношений с клиентами и в коллективе. Ответственность. Ответственность за результаты и решение проблем, а также способность работать без надзора. Хочет. Необходимо для стабильной работы без надзора, а также для эффективного решения проблем и для перевода проблем в возможности. Самомотивация. Способность самостоятельно работать и поддерживать свою мотивацию на должном уровне. Хочет. Необходимо в случае работы без руководителя в городе и при разъездном характере работы. Убеждение. Навыки убеждения и влияния. Может. Необходимо для последовательного влияния на клиента. Самостоятельность в принятии решений. Способность самостоятельно и достаточно быстро принимать решения в рамках своей зоны ответственности. Хочет плюс может. Необходимо для оперативной и эффективной работы в условиях невозможности получить совет или указание от руководителя. Честность, как умение признавать свои ошибки, достоверно доносить информацию до руководства. Хочет. Необходимо для получения руководителем достоверной информации, а также быстрого и эффективного исправления ошибок. Честность финансовая. Воровство, откаты, злоупотребление. Хочет. Необходимость очевидна, так как продажник часто имеет возможность злоупотребления. Эмпатия – способность чувствовать эмоции другого и сопереживать. Хочет плюс может. Необходимо для развития позитивных отношений с клиентами. Энергетика в общении. Проявляет и сохраняет в процессе общения достаточно высокий уровень позитивной энергии. Хочет плюс может. Необходимо для того, чтобы располагать к себе клиента и завоевывать авторитет. Таким образом, мы составили список компетенций, необходимых или желательных для того, чтобы продажник был успешным. Естественно, не во всех компаниях все эти компетенции будут одинаково важны. Вашей задачей будет определить приоритетность и конкретный набор компетенций, необходимых именно вам. Итак, мы определились с тем, какими характеристиками должен обладать успешный продажник, и что может произойти в случае их отсутствия. В следующей главе мы познакомимся с методами оценки компетенций и подберем инструменты оценки для каждой компетенции.